Эпилог. Завет. 1 Сивана 2448 года евреи остановились у горы Синай. Прошло 2,5 месяца с тех пор, как евреи покинули Египет. И вот пришли они в благодатное благословенное место, в котором было достаточно воды и пропитания. Одними финиками, растущими на высоких пальмах, можно было прокормиться. Но были здесь и другие деревья, а также кое-какая живность, начиная с перепелов и заканчивая ланями и косулями. «Это ли земля обетованная?» — с недоверием спрашивали некоторые. Местность была благодатной и вполне подходила для обитания, но называть ее землей обетованной было бы слишком смело. «Нет», — отвечали им, — «это гора Синай». И далеко еще отсюда до земли обетованной, но здесь хорошо, особенно после того, как избавились мы от зла египтян и от зла амаликитян. Моисей вышел к народу и объявил ему, что уходит на гору Синай для общения с Господом. «Было мне откровение, — сказал он, — что должен я привести вас сюда, где я встречусь с Богом, а затем вернусь к вам с тем, что получу от Него. Вам же надлежит ждать меня, выстирав свои одежды и очистившись от всего скверного, что накопилось в ваших душах. Молитесь и ждите моего возвращения». Люди так и сделали, и 2 дня прошли в радостном ожидании. На 3-й день, еще до того, как взошло солнце, небо над станом затянуло непроглядное облако, подул сильный ветер. Вскоре закружившийся вихрем, загремел раскатисто гром, засверкали молнии и хлынул проливной дождь. Народ устрашился и затрепетал, поняв, что сам Господь снизошел на землю к Моисею. Творившееся вокруг было столь ужасно, что вместе со страхом в сердца людей вошла скорбь. Они решили, что Господь разгневался на Моисея и поразил его, и впали в уныние, потому что и для себя они не ждали более ничего хорошего. Страх перед Всевышним был настолько велик, что никто не роптал. Если и отверзались уста, то только для молитвы. И ждали они до тех пор так, пока не пришел к ним Моисей, пребывающий в превосходном расположении духа и не принес с собой солнечный свет и покой. «Господь наш милостив», — возвестил Моисей народу, — «он говорит вам, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». «Все, что сказал Господь, мы исполним», — ответили Моисею люди. И потому, как светились их лица, было видно, что они говорят искренне от чистого сердца. «Господь повелел вам еще в течение 3 дней очищать души свои и свои тела», — продолжал Моисей. «Всем вам следует окунаться с головой в проточные воды, окунуть в них свои одежды, и мужчины не должны прикасаться к женщинам. Я провожу посохом черту у подножия горы, и горе тому, кто попробует переступить через нее». «Все, что сказал Господь, мы исполним», — снова ответили люди, когда Моисей закончил свои речи. В сопровождении брата своего Аарона, его сыновей Надава и Авиуда, а также старейшин, Моисей снова поднялся на гору Синай. 6 Сивана 2448 года, на 50-й день после ухода евреев из Египта, Моисей получил от Бога заповеди. И то был день, который назвали Великим. До прихода евреев в Ханаан, землю обетованную, оставалось 40 лет. Моисею и Аарону не было суждено войти туда. В Ханаан народ привел Осию, сына Нуна, преемника Моисея. имя которого Моисей изменил с Осии, что означало «спасенный», на Иехошуа, что означает «спасение Господне».